Глава 10. 5 июля, полночь. Джейк без стука вошел в кабинет Генри. Шеф уже стоял перед зеркалом и надевал шляпу. «На сегодня достаточно», — недовольно покосился он на журналиста. «Посмотри на часы, я давно уже должен быть дома». Джейк прошел к редакторскому столу, сел в кресло и закурил. «У меня есть кое-что для вас», — сказал он. «Думаю, вас это заинтересует». «Да, у меня тоже есть кое-что для тебя». Только что звонил Польсон и приказал бросить заниматься тем делом. «О, нет», — ответил Джек, покачивая головой. «То, что я раскопал, даст нам крупные заголовки на первую полосу». Генри с интересом посмотрел на него. «И что же такое ты нащупал?» — спросил он. «Грэндом командует бандой сутенеров и использует свой клуб 22 в этих целях». «Ты либо сошел с ума, либо заболел, что, впрочем, одно и то же». Джек улыбнулся. «Именно такой реакции я и ожидал. Дело в том, что я познакомился с одним типом, который сам все это видел и слышал, и я склонен ему верить. Думаю, теперь нам самим следует присмотреть за клубом. Уверен, что обнаружим там немало интересного». Генри сел за свой стол. «Польсон приказал нам бросить это дело. Судя по всему, он виделся с Мендетой, а тот, как тебе известно, имеет долю в клубе. Польсон же наверняка ни за что не пойдет против Мендеты». Джек снова улыбнулся. «Польсон даже представить себе не может, до какого тиража может подняться его газета. Это же потрясающая сенсация, а следовательно, дополнительные прибыли. Вы же знаете, за хороший куш Польсон на что угодно пойдет». Генри, немного поколебавшись, взялся за телефон. «Ты готов начать печатать этот материал?» Джек немного подумал, потом отрицательно покачал головой. «Я предпочитаю, чтобы вы поехали со мной и сами поговорили с одним типом. После этого и примем окончательное решение». «Сейчас? Ну нет, это невозможно». «Ваше право колебаться, патрон. Хотя дело по-настоящему сенсационное, и мы могли бы быть первыми. Целых 2 года я искал случая зацепить Мендету. Давайте съездим, а?» Генри неохотно последовал за ним. «Когда-нибудь, правда, я не знаю, когда именно, но ты, Эллинджер, обязательно своего достигнешь». Джек довольно улыбнулся. «Я вовсе не сентиментален, шеф, но когда этот тип рассказывал о своей сестре, я о многом задумался. А ведь у вас дочь. Я ее как-то видел, она очаровательна». Генри, сдвинув шляпу на брови, внимательно посмотрел на Джека. «При чем здесь моя дочь?» Они вышли из лифта и шли через просторный вестибюль. «Правильно, патрон, вы и другие отцы, имеющие дочерей, совсем не думаете о тех девушках, которые вдруг непонятным образом исчезают. Если бы у меня была дочь, я бы не спускал с нее глаз». Они сели в проходившее мимо такси, и Джек дал шоферу адрес Флетчера. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь», — спросил Генри. «Что это за девушки, которые непонятным образом исчезают?» Джек посмотрел ему прямо в лицо. «Вы все прекрасно понимаете, патрон. Так же, как и я. Когда их не могут найти, говорят, что они уехали, чтобы выйти замуж или поехать околачиваться в Голливуд». Флетчер почти уверен, что его сестру сделали проституткой. По его мнению, Грэнтом и его сообщники, особенно Мендета, торгуют женщинами. Доказательств пока нет, но какой будет скандал, если мы их добудем? Генри закурил сигарету. «Согласен с тобой, но хочу, чтобы у меня сложилось свое впечатление об этом парне. Если мне это покажется серьезным, будем печатать материал, но, конечно, при условии, что Польсон даст на него согласие». «Польсон согласится, если вы его убедите. Если вы решите, что дело стоящее, мы оба пойдем к Польсону и вместе будем говорить с ним». Такси остановилось возле дома, где жил Флетчер. Перед входом в дом, несмотря на столь поздний час, собралась толпа людей. На противоположной стороне улицы стояли две полицейские машины и карета скорой помощи. Джек торопливо выскочил из такси. Он бросил выразительный взгляд на Генри, и они быстро пошли к дому. Высокий полицейский преградил им дорогу. «Вход запрещен», — категорически сказал он. «Но только не для нас, старина», — ответил Джек. «Мы из газеты «Сент-Луи».» Флик не тронулся с места. «Что здесь произошло?» — с холодным достоинством спросил Генри. В этот момент мимо них проходили двое из криминальной полиции, одетые в штатское платье. Генри узнал одного из них. «Эй, Брадлин, прикажите этому стражу пропустить нас!» Брадлин с любопытством уставился на него, с трудом узнавая. «А что вы здесь делаете? И вообще, как вы тут оказались?» Генри улыбнулся. «Мы проезжали мимо, и я увидел карету скорой помощи». «Ох уж эти газетчики! Только на этот раз вы, похоже, зря потеряли время. Банальная история на 3 строчки в хронике. Обычная перестрелка. Но вы можете, конечно, войти». «Кто-нибудь убит?» — спросил Джек. «Да, некий Флетчер. Он, видно, кому-то здорово насолил, и поэтому его спустили». Джек покачал головой. «Действительно, не стоит беспокоиться, патрон. Это такие пустяки. Поехали обратно, а тут пусть возятся ребята из хроники». Они сели в такси и велели шоферу ехать назад, в редакцию. «Ну и как?» – тихо спросил Джек. «Грентом, очевидно, узнал, что я встретился с Флетчером, и закрыл ему рот. Это уже не шутки». «А что, если это простое совпадение?» – с неуверенным голосом спросил Генри. «Да? Кому нужно было убивать такого типа, как Флетчер? Ведь это был всего лишь безработный служащий. Кто бы пошел на такое без крайней необходимости? Я считаю, что вам обязательно надо поговорить об этом с Польсоном». «Что ты теперь намерен делать?» «Хочу незаметно понаблюдать за клубом. И если обнаружится что-нибудь важное, тут же опубликовать». Генри смягчился. «Согласен», — сказал он. «Я поговорю с Польсоном». «Давайте сделаем это сейчас же. Он еще не должен спать». Генри заворчал. «Этой ночью мне, очевидно, вовсе не суждено попасть домой», — пробурчал он недовольно. «Мне совершенно ясно». «Вы отправитесь в свою постель сразу же, как повидаете Польсона», — успокоил его Джек после того, как назвал шоферу новый адрес. Им пришлось ждать около получаса в небольшой приемной. Наконец, нахмурив брови и засунув руки в карманы халата, появился Польсон. «Я надеюсь, Генри, причина вашего визита в столь поздний час достаточно серьезна», — сухим тоном произнес он. Затем, строго посмотрев на Джека, небрежно ткнул в его сторону пальцем. «А это кто с вами?» «Позвольте, мистер Польсон, представить вам Джека Эллинджера, нашего репортера, занимающегося криминальными репортажами», — почтительно ответил Генри. «Он раскопал кое-какие сведения, и я подумал, что вы можете найти их заслуживающими внимания». Польсон даже не кивнул Эллинджеру. Длинным костлявым пальцем он постучал в грудь Генри. «Я плачу вам за то, чтобы вы сами выслушивали сведения, а затем, в случае необходимости, публиковали их. У меня и без этого слишком много дел, чтобы заниматься еще и вашими заботами. Возвращайтесь к себе, и если эти сведения так хороши, печатайте их, а если нет, пошлите Эллинджера к черту». «Сведения касаются Мендетты и клуба 22», — терпеливо пояснил Генри. «После недавнего разговора с вами я подумал, что прежде чем опубликовать их, необходимо переговорить с вами лично». Сердитые глаза Польсона расширились. «Я же приказал вам оставить в покое Мендетту и клуб 22». «Хорошо, сэр, извините за беспокойство», — ответил Генри, собираясь отступить. «Мендетта стоит во главе банды, делающей свой бизнес на проституции», — сказал Джек. «Они похищают девушек. У меня есть доказательства, что они используют клуб для своих махинаций, и я бы хотел, чтобы вы поручили расследовать мне это дело до конца». Польсен выпрямился, и его узкое лицо побелело от гнева. «Я больше не намерен обсуждать этот вопрос», — сказал он Генри, даже не посмотрев в сторону Эллинджера. «Я вам объяснил, какой должна быть наша линия. Оставьте Мендетту в покое, и Клуб 22 тоже. Увольняйте из редакции всех людей, которые не будут следовать моим указаниям. Спокойной ночи». Он повернулся к ним спиной и вышел из приемной. Генри посмотрел на Джека. «Ты все понял?» «Интересно, на каком крючке держит Мендетта этого ублюдка, если он умирает от страха?» — сказал Джек, надевая свою шляпу. «Если он думает, что теперь меня можно остановить, он здорово ошибается». У Генри был весьма озабоченный вид. «Ты должен бросить это дело, Джек», — сказал он мрачно. «Польсон пользуется большим влиянием в городе». «Что ж, тем хуже для меня», — ответил Джек.